Лицо вон задубело, смотреть на себя стало страшно. Господи, так и состаришься в этой конуре. Ну, потерпи. Перемаемся как-нибудь, зато потом будет хорошо. Люди станут жить по-человечески. У тебя все потом. Потом я, между прочим, старухой буду. И мне все равно тогда, где и как жить. А сейчас мне надоело мучиться. Если ты этого не замечаешь, так чужие хоть заботятся. Кто же это о тебе позаботился? И о тебе тоже. Редькин возил меня в Озерное. Место для тебя там готово, и дом очень хороший. Собираемся, и завтра же уедем отсюда. Ах, сукин сын, иезуит, душить за такое надо. Она с эдакой улыбочкой. Спасибо. Так ты людей благодаришь за внимание. Какое внимание, ты просто дура. Он же от меня отделаться хочет. И я поддамся? Да кто я такой? Послушай, что о тебе говорят. А что говорят? Успехом пользуешься среди красавиц барака? Да ты что, в самом деле сдурела? Неужто поверил этой сплетне? Пойми, меня ж хотят выжить отсюда, но я не поддамся. Никакой поклеп меня не выживет отсюда. Мне люди поверили. Так неужели ты хочешь, чтобы я обманул их и бросил? И она закричала. А я жизни хочу нормальной, это ты понимаешь? Потом стала упрашивать. Послушай меня, Женя, сейчас же давай соберем вещи и завтра уедем, слышишь? Я прошу тебя. Да ты с ума сошла! Тут она и взорвалась. Нет, это ты сумасшедший. Носишься везде со своими обвинениями. Все люди как люди, живут спокойно. А для тебя все не так. Все тебе мешают. Дома мать мешала, здесь Редькин. Везде свои порядки заводить хочешь. Умнее всех хочешь быть. Ты просто эгоист. Ты не любишь меня. А я, как дура, на край света за тобой потащилась. И здесь меня мучаешь. Ну что ж, иди к своей потаскухе. Но запомни, я губить свою молодость не стану. Хватит, сыта по горло. И все в таком духе. Я хлопнул в сердцах дверью и ушел из дому. Тошно мне стало и обидно. Неужели, думаю, она права? Не забочусь я о своей семье. Выходит, что мне Анисимов с Варей дороже Наташи. Но это же чепуха. Чепуха? А почему же я стараюсь для них общежитие построить, а для нее от готового дома отказываюсь? По совести это или не по совести? Но что такое совесть? Для Редькина совесть — выполнить план, для тещи — обеспечить дочь. А для меня что такое совесть? И я не находил ответа. Вышел я на берег озера, ночь была темная. Смотрю, какой-то пень торчит. Вдруг этот пень заговорил голосом Анисимова. «А, Аника, воин, садись!» Я сел и заметил, что он выпивший. «Совестливый, значит, пожалел нас и получил первую затрещину за это». Анисимов засмеялся, вынул флягу, отвинтил колпак, налил его и протянул мне. «Пей, я тоже тебя жалею». Я отказался, он выпил и подмигнул мне. «Еще получишь по загривку, не горюй раньше времени». «Не смеяться надо, порядок-то водить», — ответил я в сердцах. «Ишь ты», — отозвался он насмешливо. «А чем здесь плохо? Зарабатываем 1000 по 2 на нос, план выполняем. Почет, брат, и уважение. Пей, гуляй. Чего тебе не хватает?» «У вас же, говорю, семья поди есть». Анисимов долго молчал, и вдруг заговорил совсем иным тоном, серьезно.